Глава 32. Алексей. Хиросима ерзала на стуле и прятала взгляд, пока я внимательно наблюдал за ней. «Ты очаровательно краснеешь, тыковка», — мягко сказал я. «Ужас! Кошмар, как помидор!» Бубнила она под нос, ковыряя пальчиком в столешнице. «Помидорчик!» — улыбнулся я. «Мне надо папе позвонить», — продолжила Хиросима. «Он обещал встретить. Ну что?» «Сам сказал, что дело не закрыто, еще опасно, а я папу с Варей хотела познакомить». «Я бы очень хотел, чтобы она осталась. Полцарства и всех кентавров бы ей на разделение отдал за такую возможность. Но не понимал, насколько она готова, не испугаю ли я ее такими предложениями так, что следующим спалит меня. Ты все правильно сделала», — успокоил я. Легко поднялся, подошел к ней и протянул руку. «Иди ко мне». Она непривычно робко вложила ладонь в мою, встала и посмотрела мне в глаза. А я утонул, завис и, кажется, даже немного сошел с ума. «Я таких зеленых глаз никогда не видел», — сглатывая, признался я. Тыковка тяжело вздышала, а ее ушки стали почти такого же цвета, как и щечки. Я не отказал себе в удовольствии снова ее поцеловать. Заправил за ухо огненную прядь волос, привлек к себе и снова ощутил вкус ее мягких губ. Серафима резко обмякла в моих руках. Вот она стояла натянутая, как струна, а потом резко расслабилась, вцепляясь ладошками в мои плечи, и на поцелуй ответила. Каким-то крохотным адекватным участком мозга я отметил, что получаться у нее стало значительно лучше. Еще немного потренироваться, и она из меня веревки ведь начнет. А потом... Юльке сдаст за новые костюмы. Адекватности моей хватило секунд на 10, а потом голову я все-таки потерял. Меня штормило, как лодку, выброшенную в открытый океан во время цунами. Над желание немедленно сделать ее своей в самом первобытном смысле этого слова. Рыжая девчонка сводила с ума своим внутренним огнем, смешанным со смущением и стеснением. Но она не закрывалась. Наоборот, казалось, что она сама жадно хочет попробовать. Или я выдавал желаемое за действительное. Но она с жаром и энтузиазмом отвечала на мои поцелуи и дрожала от каждого прикосновения. Я не мог контролировать руки. Не хотел даже попытаться не так крепко ее обнимать. Я хотел простого человеческого целоваться с ней до утра, подписывая младшему товарищу смертный приговор. Кажется, он уже бился в истерике. Но я предпочел пока не концентрировать на нем свое внимание. Пружина моей выдержки почти лопнула. А как не лопнуть, когда в моих руках самая эксклюзивная девушка, которую только можно встретить? Я сжал ее шею ладонью, собирая последние остатки силы воли в кучу, чтобы не сорваться и не устроить эротическое шоу. Немного отрезвило меня тот факт, что в соседней комнате укладывает кота Варя-сводница. Специально ведь ушла, чтобы нас наедине оставить. А я, коварный, нагло воспользовался моментом потискать тыковку. И мне не стыдно. Но больно. Очень. Младший товарищ намекал, что еще немного, и он либо лопнет, либо случится конфуз, и я кончу от пары ее поцелуев. Я постарался отдышаться, сел на стул и потянул к себе Хиросиму. Усадил к себе на колени и прижал ее головку к шее, ожидая, когда перед глазами снова начнут показывать реальность, а не небо в алмазах и кукиш моим фантазиям. И пока я приходил в себя, она осторожно взяла мою ладонь в свои ладошки и... пыталась заплести косичку из трех пальцев, буквально, безымянный на средний, сверху указательный, потом распускала и начинала заново. А я позволил, конечно, хочет, пусть плетет. Косички из пальцев, макраме из нервной системы, плевать, главное, чтобы не уходило подальше. «Лёш!» Я не узнал ее голос, тихий, ласковый и слишком уж покорный. «Вы кого-то сожгли?» — озарило меня. «Да никого!» — поперхнулась Хиросима, становясь собой. — Мы правда задержались в парке с дядей Борей. Варя его теперь тоже обожает. И Кас нагулялся. Мы с ним несколько часов играли. Потом ты написал, что вернешься поздно или вообще не вернешься. Мы еще посидели с дядей Борей, а потом Варя предложила меня домой с Касом проводить. С ним же не страшно. Мы шли, а там гараж горел. Кто-то уже пожарных вызвал. А там в стене котенок застрял. Кричал так жалобно. Мы и рванули спасать на пару с каскадером. «А что, мужчин рядом не было?» — нахмурился я. «Зачем сами в огонь рванули?» «Ой, был один. Трус. Орал, чтобы душили быстрее. Видите ли, соседний гараж его. Вдруг загорится. Требовал, чтобы мы с Варей тоже его гараж тушили. Мы ему про котенка сказали, а он послал нас и побежал за огнетушителем. Мы котенка достали, а к вам ближе было, он напуганный очень был. Сначала боялись, что каскадер его съест, он этого котенка вдохнуть может и не выдохнуть. А пес твой проникся так, что котенка у нас забрал, спрятал и до твоего прихода не отдавал. Вылизывал так осторожно, как дитя своего, понял сразу, что маленьких обижать нельзя. Вот, никого мы не поджигали. Но если гараж того придурка сгорел, то я не расстроюсь. «Как вы с Варькой это делаете?» — засмеялся я. «Вас двоих можно врагам сдавать. Вы там ничего не делая, всю армию деморализуете». «Не надо нас никому отдавать. Нас надо себе оставить». Назидательно сказала Хиросима и коснулась указательным пальцем кончика моего носа. А я только успокоился. Ненадолго. «Ой!» — пискнула Хиросима, когда у нее в кармане завибрировал телефон. «Это папа. Алло, да, пап?» «Серафима, ты знаешь, что на соседней улице был пожар?» — спросил ее отец. «Это не я!» — быстро ответила рыжая прелестница. «Я не об этом!» — засмеялся ее батя на том конце провода. «Тебя забрать или еще с подружкой погуляешь? Я думал, вы там на пожарных глазеете». «Не глазеем. Забрать!» — мужественно решила Хиросима. «Только, пап, я тебя с Варей сегодня не познакомлю. Мы в этом пожаре котенка спасли, искупали. Варя его решила себе оставить». «Крутышки!» Так искренне похвалил ее отец, что Серафима зарделась и даже спину выпрямила. «Тогда я медленно иду в твою сторону, а ты также медленно выходи мне навстречу». «Поняла, пап, лечу!» И сбросила вызов, чмокнула меня в щеку и потребовала. «Леш, ложись спать, ладно? Со мной все будет хорошо, я с папой. И делай свои дела спокойно, я все понимаю». «Кажется, я все-таки сделал что-то хорошее в этой жизни, что мне послали тебя», — блаженно пропел я. «Пойдем, сдам папе с рук на руки». «Ты уверен?» — насупилась Серафима. «Я сама могу спуститься». «Пойдем, мы тоже не из робких», — подмигнул я. Серафима сгоняла в комнату, попрощалась со своей заклятой подругой и вернулась ко мне. Я уже ждал ее на пороге обутой, снял с вешалки ее сумочку, отмечая, что утром была другая, тяжелее. Мы, держась за руки, спустились, но на выходе Хиросима ладонь отобрала. Папу застеснялась. Мы остановились, и я сразу же заметил крепкий силуэт взрослого мужчины. Ее батя был высоким, поджарым, с авантюрным взглядом зеленых глаз и рыжей бородой. Он смотрел на меня без злобы, с любопытством. «Привет, пап, а это Леша, он брат Вари и друг нашего Ремира». «Наслышан», — величественно ответил мужчина. Я первый протянул ладонь, удостоился крепкого рукопожатия и заметил, как сверкнули его глаза. «Алексей», — представился я. «Зови меня дядь Саша, Алексей». «Алешенька». Он не добавил «сынок», но все понял. Я по его оценивающему взгляду видел, что догадался. Дядя Саша хмыкнул в усы, забрал из моих рук сумку дочери и насмешливо сказал: «До встречи». «До свидания». Прячу улыбку, ответил я. Кажется, знакомство с батей прошло очень даже неплохо.